Феникс. Глава 1. Проснувшись от мерного стука, я дернулся, в бок стрельнула застарелая боль. Ну как застарелая, каждый месяц обновляют. По голове постучи. Процедил я, откинувшись на нары. Уснуть уже не получится. Сосед, урод, каждое утро нервирует всех ударами о стену. Стресс он так снимает. А сейчас какого хрена? Морду бы набить, да препятствия непреодолимые. А так желающих нашлось с полблока. Затекшие от некомфортного сна тело начало покалывать, потянулся. Последний солнечный лучик бросил отблеск на давно некрашенную стену и медленно пополз наверх. Очень скоро он ослабнет и пропадет, что не означает конец светового дня. Окошко высоко, мало и смотрит в небо под углом. Созерцание этого действа, в ясные дни, единственная радость, которая мне доступна, так что впитываем. До заката осталось около 3 часов, можно немного подумать. О чем? Да все о том же. За что? Нет, за что, знаю. Как меня угораздило и есть ли выход. А сейчас подъем, дядя Дима. Надо размять старые гематомы. Кряхтя, поднялся и начал щадящий комплекс упражнений. Уныние последние месяцы набирало обороты, но что-то внутри меня не давало сдаться окончательно. Я подошел к двери, машинально взявшись за решетку. Неприятный холод коснулся руки, который носил больше эмоциональную нагрузку. Как тот сосед, хотелось долбануть о стену, но я не зверь, чтоб биться в истерике. Должен быть выход. Глянул в общий коридор, взгляд не выделил ничего нового, все та же унылая картина. Из доступного взору, 3 таких же дверных проема, перекрытых мощными прутами решетки, крашеные в синие стены, беленый, местами облупившийся потолок. Решетка напротив не пустовала. Высокий, крепкий мужик, 48 лет от роду, занимался тем же самым, что и я, смотрел в коридор, его глаза сфокусировались на мне. «Слышь, Сазон, а ты «Разгром Фадеева» читал?» Он смотрел на меня с интересом. Вопрос не стыковался со взглядом. «Бычий из-под лобья». Соседа звали Коровин, поэтому ассоциация сама прилипла. Разумеется, у него было нормальное имя, как у всех, Василий, Вася. Но все предпочитали называть его Коровиным. Даже жена так называла, пока он ее не зарубил. «За что зарубил?» Говорит. «Не помню, пьяный был, а Синька чмо». Рулившая в тот день Синька на жене не остановилась, зарубила тестя с тещей и любопытную соседку. Вспомнил его лицо, когда он нам это поведал, не увидел там раскаяния, только ухмылка. Мне давно надоели вопросы по книжным героям, но хоть какое-то развлечение. Да, читал в школе еще, не помню, про что. Война вроде, гражданская, я почесал шею, переместил тяжесть на другую ногу, чтоб бок не так ломило. Скажи мне, Сазон, куда смотрел Левинсон, когда брал Мечика в отряд? Похоже, Коровин не расслышал мой ответ или опять прыгнул на любимую волну. Слушаем все. Вот урод же, сыклый предатель, либератон сраный. На мое счастье, Дегтярис соседний с Коровиным камеры не спал, решил поддержать разговор. Все они такие, жалеют убогих, а как те накосячат, наша хата с краю. Сосед появился в фокусе, сверкая бритой лысиной и толстыми линзами очков. Вот чего разорались, прошепелявил другой сосед. Тот, что справа. Ну да, стоматологи здесь работают только на удаление, да без анестезии. Даже я знаю, Фадеев не всю правду писал, потому читать его нельзя. Закрой рот, Назаров, ты тоже либерат. В душе я улыбался. Наш тесный, скучный мирок посетило развлечение. Да чего же я скатился, радуюсь склокам зэков-библиоманов. Вот бы сейчас решетки открыть, было бы настоящее веселье. Варя шалава либератская. Разошелся Дегтярь. Этому дала, другому дала, Мечику не дала. Сука, любовь. Так, расскажи, зарубит. Шевельнув усами, поддержал беседу Коровин. В глазах появился азарт. Видно, себя представил на его месте. Я уже откровенно улыбался, когда прозвучал голос слева, мой сосед по стороне стены. Сазон, когда у Павлика зарплата? Разговор тут же стух. Назаров с Дегтярем вернулись на нары. Коровин, держась руками за прутья решетки, сочувственно хмыкнул. Я пытался свыкнуться со своим нынешним положением, побои нисколько не страшили, даже напротив, ждал их с долей нетерпения. Очень уж напоминало времена бурной юности, когда морда в кровь, а тебе плевать, бежишь на танцульки в какой-нибудь клуб. В тюрьме с досугом тяжеловато, кроме небольшой библиотеки, только прогулки 2 раза в неделю и вовсе не в лесу и даже не в тюремном дворе. Загон 5 на 5 с решеткой вместо потолка. Вчера была, процедил я, ожидая следующий вопрос. Ритуал как-никак, а когда смена Копытова? В голове раздались мерные звуки ударов. Стиснул зубы. Мне эти вопросы вечно будут сниться, в десятый раз отвечаю, последние 10 месяцев, день в день. Сегодня в полночь заступает, Коровин закатил глаза и вернулся на нары, будто для него это сюрприз. Котеев, что поселился рядом 11 месяцев назад, невесело вздохнул, он ожидал моих вопросов, я не подвел и в этот раз. Когда зарплата у Светика, решетка соседа клацнула, все же он слабее духом. Один из дней в месяце, дается тяжело, особенно его ожидание. В следующую пятницу, скорее всего, смена Копытова в воскресенье, он, как всегда, ответил на оба вопроса. Достал он, убьет когда-нибудь. Я кивнул, соглашаясь. Котеев не видел моего жеста, в отличие от соседей напротив, мы видимся нечасто, когда нас выводят на прогулку, всегда по одному. Я генеральному прокурору письмо написал, выдал невеликую тайну Кати. К нему недавно адвокат приходил, понятно по какому вопросу. Думаешь, дойдет? Обязательно дойдет. Главное, чтоб прочитал, я все подробно изложил про их схему. Бесполезно, влез дегтярь. Прокопенко жесткий законник, на тебе 3 безвинно загубленных души, даже читать не станет. Молись, чтобы он на пенсию быстрее свалил, вот если придет Близнев, тогда да, может и прокатить, он тот еще либерт, всех готов пожалеть. Все равно буду писать, если надо будет, президенту напишу, у меня есть права. Завелся Кати, все либерты твердят о правах, вставил дегтярь. Ты когда работяг на смерть отправлял, об их правах думал, что, да они сами виноваты, всего-то надо было проветрить или шланговый противогаз использовать. Причем тут я, если они дебилы привыкли спустя рукава работать. Дальше я слушать не стал, по десятому кругу уже не интересно. Улегся на нары, уставился в потолок, все полоски, неровности, трещинки, все давно изучено и пересчитано. Начал считать заново и не заметил, как уснул. Разбудил меня грохот дубинки о металл решетки, звук знакомый, я знал, что будет дальше. Пришел мой треш, досуг, спим, с коридора донесся ехидный голос Копытова, в лицо ударил луч фонаря. Говорят, чистая совесть, залог крепкого сна, продолжил он, тем же тоном. Сазонов, разве твоя совесть чиста, а, начальник, пришел пятачок отрабатывать, чего это так мудро начинаешь, в тюремную библиотеку заглядывал. Я поднялся с нар, беззаботно потянулся, раз уж это неизбежно, я... По крайней мере, жалеть себя и плакаться не буду. Знаю, что садисту это нравится, наслушался Котея. Он сейчас тоже слушал, как и все остальные, своего рода развлечения. Если так, значит, будем соответствовать. Видеоотчеты сохраняешь? Ну, чтоб пересмотреть, порадоваться или никаких копий, все строго к заказчику. Поднявшись, принялся разминать мышцы ото сна. По опыту знаю, потом побои меньше беспокоит. Заодно ушел от ослепляющего в темноте фонаря. Копытова это бесило, приходилось ловить меня лучом. Не выдержал, сильно ударил по решетке, дубинка крепилась на шнурке и только поэтому не вылетела из рук. Чертыхнувшись, охранник зазвенел ключами. «Сейчас я зайду, и ты по-другому запоешь. Запою на твоих поминках», — весело перебил я. Махну рюмашку, да как затяну родимую. Не знаю от наглости ли моей, а может случайность. Копытов уронил ключи. «Ну ты долго дрочить будешь, начальник, давай уже», я заждался. Заметив на груди вертухая огонек видеорегистратора, продолжил. «Павлик, лучше бы ты на психолога потратился, глядишь, и поможет. А так деньги на ветер, кормишь вертухая, садиста. Сука, Сазон, писец тебе», прошипел тот, клацнул замок. Копытов, опытный садист, всегда знает, как воздействовать на жертву, обычно заходит медленно, растягивая удовольствие, улыбка на всю рожу, дубинкой поигрывает. В этот раз программа дала сбой, заскочил как метеор. Первый удар прошел мимо, дубинка пролетела в сантиметре от плеча, я не собирался подставляться, облегчая задачу ублюдку, заскочил его напарник. Мне в грудь прилетела нога в армейской обувке, вышибло дух, отлетел, упал на нары. Сверху припечатала дубинка, еще и еще. Я кричал, смеялся, закрываясь руками, до тех пор, пока не перестал их чувствовать. Оскаленные злобой морды мелькали в свете фонарей, очередной удар в темя, прервал веселье, я погрузился в темноту. Человек имя, уровень 1 прогресс, 0%, свободный опыт 0. Я очнулся, пытаясь подскочить, взвыл от прострелившей боли, словно молния с головы до пят. «Ох, лежи, Сазонов, дергаться тебе вредно!» Грубоватый женский голос, память начала просыпаться. «Увариха, я что, в больничке? Какого? Ах да, Копытов!» Открыл один глаз, точнее, попытался, что-то там слиплось, получилась щелка в миллиметр. Надо мной склонилось не самое симпатичное женское лицо, близко посаженные карие глаза, но с большой картошкой и светлый пушок под ним. «Ух, ну и отделали тебя, Увариха, а если быть точным, Уварова Анна Николаевна», грузно уселась на стул. «Эх, Сазонов, Сазонов, что?» Прохрипев, прочистил горло. «Я уже 50 лет, Сазонов, зачем же ты нарывался?» Охранника ударил. «Не сидится тебе спокойно». Я попытался хохотнуть, но заболело сразу все, руки дернулись, звякнули наручники. «Да не дергайся уже, вот ведь неспокойная натура, ты прикован по рукам и ногам». «Ну, разумеется, я тут не за хулиганство отдыхаю, тройное убийство повесили, 17 лет, год с лишним уже отбыл». На лицо легла влажная салфетка, даря толику прохлады, руки медсестры прошлись по многострадальной груди, я зашипел от боли. «Все-все, сейчас укольчик поставлю, станет легче». Кольнуло в плече. «Человек имя, уровень 1 прогресс, 0%, свободный опыт 0, что еще за дрянь?» «Слушай, Анна Николаевна, а что это за буковки перед глазами? Я будто в монитор смотрю». «Какие еще буковки?» Увариха склонилась надо мной, одаривая запахом табака и цветочных духов. «Человек имя вопросик, по голове ты получил, живого места нет, вот и мерещится, вопросик, сейчас укол подействует, поспишь немного». «Добрая женщина Увариха, говорят, тоже бывалая, но как-то не особо верится, просто человек такой, не боится рядом со мной сидеть, лечит даже, а ведь я душегуб». Боль начала отпускать, сознание затуманилось, и я провалился в теплую дрему. Сазонов, от голоса, прозвучавшего едва ли не в самом ухе, дернулся, открывая глаза. Сквозь туман сна обнаружил рядом садиста-охранника. «А, Копыта, поизмываться пришел?» Тот скривился, сверкнув подбитым глазом, отпрянул назад, открывая взор на зама начальника тюрьмы. «Беляев Виктор Сергеевич. Полноватый, лысоватый, как и положено в форме. Сазонов, как самочувствие?» Нейтрально спросил он, в глаза при этом не смотрел. «Так лучше всех», звякнув наручниками, я с трудом уселся на жесткой кушетке. Садист смотрел на мои потуги с явным удовольствием. «Как бы тебе настроение испортить? Что произошло, Сазонов? Почему вы напали на охранника? Каким образом я могу напасть ночью в камере? Я спал. Хотелось поправить часы на руке. Да вот только их давно нет, долбаные браслеты, руки же скованы». Увариха что-то убойное вколола, никак не выплыву. Старшина Копытов утверждает, что вы шумели, ему пришлось войти в камеру, где вы и напали, применение силы было правомерным. «Ну раз вы и так все знаете, тогда к чему вопросы?» «Все же решено, я хотел было улечься обратно». «Не все, я хочу разобраться». Он, наконец, обратил на меня внимание, коротко смерил взглядом. «Я хочу знать правду, всю, а ведь в его власти сделать мою жизнь невыносимой, куда там какому-то смешному старшине, сам на себя руки наложу». «Ах, правду». Я посмотрел на охранника. «Как думаешь, Копытов, стоит говорить?» Тот вдруг перестал давить тихую улыбу и малость побледнел. «На что он рассчитывает? Думает, я промолчу? 16 лет в тюрьме, при такой бурной жизни, я и третий срока не вытяну, так что терять мне нечего. Что еще за вопросы, осужденный? У вас деловые отношения со старшиной?» «У меня нет», дернулся, опять потянувшись к часам, «от жеста годами буду отвыкать, есть выживу. А вот у старшины Копытова очень тесные финансовые отношения с родственниками потерпевших. Осужденный Сазонов, что за бре?» «Помолчи, старшина», властно перебил Беляев. «Какого рода финансовые отношения и откуда вам это известно?» «Старшина Копытов получает финансовое вознаграждение за нанесение побоев осужденным, проверить это легко. Старшина не гений, потому получает средства через онлайн-банк, нужно просто глянуть финансовую историю». «Откуда я это знаю?» «Да все просто. Тюрьма хоть и находится на краю географии, а поселок рядом имеется, люди там разные, и бывшие сидельцы есть, их родственники. С одной из них, родственницей, исплел рога наш гениальный старшина, после каждой смены захаживает, хотя сам женат, но это уже другая статья. Дамочка та, любопытная и предприимчивая, под разговоры в теплой постельке, много чего услышала и в телефон совалась, разболтала соседке, та, одному из сидельцев, так и дошло до любителя либертов, Дегтяря. Начальнику, разумеется, об этом знать не обязательно. Копытов осунулся и побледнел, цвет кожи можно сравнить с потолочной звездкой. Кому еще об этом известно? Беляев неотрывно смотрел на меня. Да считай, что всей тюрьме, тайна небольшая, беззаботно выдал я. Разберемся. Старшина, за мной. Копытов бросил на меня прожигающий взгляд и вышел за начальником, я остался один. Вряд ли что-то изменится, в торжество добра над злом. Не верилось, от слова совсем. Просто старшина не делился с начальством, теперь придется. Вот я и испортил ему настроение. А последствия? Да плевать. Через несколько минут появилась Увариха, посмотрела на мою гордую позу. Чего расселся, больной? У тебя постельный режим, до конца недели. Ну да, вставать мне не обязательно, питаться в койке, ходить под себя, точнее, через катетер и другую приспособу на заднице, название которой я не знал. Но дело в том, что я не чувствовал себя больным. Да, организм побаливал там-сям, отмутузили меня основательно, однако ничего критичного я не чувствовал. Сердце стучит ровненько, кишечник и все остальные органы работают стабильно. Бодрячок, одним словом. Я все равно улегся, мало ли, может опять мерещится, буковки-то никуда не делись. Человек имя, уровень 1 прогресс, 0%, свободный опыт 0. Интересное кино, это в какую часть головы нужно бить, чтобы перед глазами ровный текст наблюдался, причем даже с закрытыми глазами. Я начал вглядываться, вдруг обнаружил причину и чертыхнулся, напугав Увариху. Чтоб тебя, осужденный, напугал, блин, чего ругаешься? Я не горел желанием прослыть сильно стукнутым, еще в психушку отвезут, говорят там хуже, чем на строгаче, потому сказался больным, в моем положении несложно. Да свет будто выключили, а потом включили. Сазонов, жаль, ты себя в зеркало не видишь, выглядишь как несвежий покойник. Высказалась и продолжила возиться с инструментом и остальным своим хозяйством. А чего же я чертыхнулся-то? А вот увидел продолжение того текста. Жизненная энергия – 10. Темная материя – 10. Интеллект – 1. Сила – 1. Ловкость – 1. Выносливость – 1. Меткость – 10. Удача – 1. Если изначально я принял буковки за высербитого жизнью мозга, то теперь проблема казалась намного более глубокой. «Что-то не так, у меня проблемы», – мысленно произнес я. «К кому бы обратиться? Человеческая природа сложна и неповторима. Буквально вчера я готов был сдохнуть под дубинками вертухаев. Позднее нажил себе врага, который осложнит мне существование окончательно. А сейчас я спрашиваю сам себя, к кому обратиться с душевной травмой? Ну не дурак ли? Хорошо, если я наплевал на свою жизнь, то почему бы не попробовать разобраться? У каждой проблемы есть глубоко сидящие корни, это не исключение. Жизненная энергия. Любой необразованный имбецил скажет единственное слово – жизнь. Тоскливая циферка 10 не внушает оптимизма, но судить я пока не буду, разберусь позднее, если останется время. Темная материя. Можно, конечно, сравнить с чем-то магическим, вспомнить сказки и фильмы про колдунов с волшебными палочками, но нет. Читал я как-то статейку. Ученые физики высчитали существование некой субстанции, являющейся связующим звеном, то есть доказать существование они не смогли, это теория. По-моему, так она и называлась, темная материя, теоретически она связывает Вселенную, если я правильно понял. Интеллект плюс 1. Я замер, глядя на новую надпись. Шоу продолжается, посмотрел на ранее обнаруженную колонку, все верно, добавилась единица интеллекта. Чертовски похоже на онлайн-игру. Сазонов. Голос Уварихи выдернул из самокопания. Вижу, что не спишь. Все еще рассматриваешь буковки? Нет, я открыл глаза и обнаружил, что вижу намного лучше. Над жизнью задумался. Эко тебя приложило. Думать начал, на днях батюшка должен прийти, заодно и о душе подумаешь. Неужто пора? Сделав удивленное лицо, я попытался усесться, но был остановлен. Лежи. Сейчас лекарство дам. Я проглотил пару таблеток, запил теплой водой, не сводя глаз с Уварихи. Ну чего уставился? Копытов на тебя обиделся, крепко так. Вот я и говорю, самое время тебе задуматься. Вакак предупреждает, только толку с того, куда я денусь с подводной лодки. Но уточнить все же нужно. За что обиделся, Знаешь, медсестра посмотрела на меня как на слабоумного. Все знают, и я, не глухая, в том же мирке живу. А долю с него получаешь? Был риск испортить с ней отношения, но я к тому готов. Медсестра и не думала оскорбляться, посмотрела мудро, примерно, как старшая сестра, и ответила: «Я в эту грязь не лезу, своей хватает. Спасибо за честность, Анна Николаевна». «Да ладно вы каблучиваться-то, знаю, что у Варихой кличете, девой старой и страшилой на спичках. Страшилой ее Коровин зовет, усы при этом поглаживая, а вот сосед его совсем по-другому отзывается. Не все, Анна Николаевна, не все, Дегтярев тебя пампушкой называет». Обреченность в ее глазах сменилась недоверием. «Честная пионерская», — подтвердил я на полном серьезе. Глава 2. Увариха ушла, не ответив, задумчивая, глядящая глубоко в себя. Насколько я помню, Дегтярь тут уже 8-й год, родственники к нему не приходят, за те месяцы, что я здесь, ни разу не видел. Все время уделяет книгам, коих не так много, и все классика. Зачитанные до дыр мертвые души, изодранный том «Преступление и наказание». У Коровина парочка, Толстая и Фадеев, Назаров тоже читает, вот и меняются друг с дружкой раз в месяц, находя в книгах новые смыслы. Что-то не о том я задумался, чуть больше года тут, а уже опылился, начал мыслить неспешно, глубоко. Не лучше ли направить умственные ресурсы на изучение новой проблемы? Итак, интеллекта теперь 2 единицы, словно кто-то подшутил над умственными потугами зэка. Но это не все изменения, та пресловутая темная материя, ее тоже стало вдвое больше, остальные цифры не изменились. Что она дает? Ну, теоретически, если провести параллель с онлайн-игрой, я смогу колдовать. Хохотнув в голос, я продолжил изучение. Очевидно, интеллект отвечает за количество темной материи, из этого вытекает, что каждая прописанная характеристика, другого слова на ум не пришло, соответствует чему соответствует. Что отвечает за жизненную энергию? Она вроде как не менее важна. Вряд ли сила с ловкостью, скорее всего выносливость. Теперь самое интересное. Мозг со мной шутит, подкидывает буковки с цифрами, вроде бы за мыслительный процесс что-то прибавили. А как поднять характеристику выносливость? Да вообще не вопрос. Стоит вспомнить бурную юность, забеги на многие километры, причем с препятствиями, часы в качалке, и это минимум. При желании много чего можно придумать. Даже в моем положении, прикованного бесправного зэка, вариантов тьма. Открыл глаза, осмотрелся, не двигая головой. Здесь была камера наблюдения, если верить тому же Назару, нерабочая. Причину такой безответственности он не назвал, а я не был склонен верить словам без подтверждения, потому остался в койке, то есть не стал усаживаться как раньше, не хотелось мне светить нездоровой деятельностью. Просто приподнялся на локтях и оперся на пятки. Таким образом, я держал свое тело на 4 точках, большим достижением назвать трудно, но учитывая мое состояние, этого хватало. Организм все еще нещадно болел, отбитый правый локоть горел огнем, а я даже до 20 не досчитал, хотел уже усложнить задачу. Выносливость плюс 1, вот оно, всего 20 секунд нагрузки. Человек имя, уровень 1, прогресс 0%, свободный опыт 0, жизненная энергия 20, темная материя 20, интеллект 2, сила 1, ловкость 1, выносливость 2, меткость 10, удача 1. Моя теория оправдалась, не знаю почему, но я чувствовал некое удовлетворение, будто не циферки перед глазами поменялись, а совершил реальный прорыв, может поэтому я ощущал подъем сил. А раз так, то попробуем продолжить, заняться все равно особо нечем. Встал на локти. Минута, тело уже начало дрожать от напряжения, 90 секунд, 5-я точка вместе со всеми медицинскими прибамбасами неумолимо тянула вниз, я держался из последних сил. 117, 118. 119, выносливость плюс 1, есть, рухнул на спину, чувствуя неподдельное блаженство, выносливость 3, энергия 30, вопрос, что это мне дает, пока не возникал, я развлекался, заодно задумываясь, как поднять остальные характеристики, сила и ловкость, с ними сложнее, в моем положении практически невозможно без привлечения внимания, хотя, если я буду напрягать руку, теня за наручник, что должно возрасти, сила или выносливость? Проверить легко, главное, не перестараться, наручник устроен таким образом, что сжимает запястье при попытке растянуть. Только я напрягся, как послышалась возня со входной дверью. Расслабив организм, откинулся на тонкую подушку и прикинулся спящим. Дверь отворилась, сквозь еле приоткрытые глаза увидел мощную фигуру вертухая. Приходько, напарник Копытова, в тусклом луче коридорного фонаря охранник выглядел зловеще. Он уверенно посмотрел на меня, а затем, как-то несвойственно себе, воровато оглянулся. «Двигай уже, чего встал?» — скомандовал он, кому-то невидимому. «Не гони, начальник, ща все в ажуре оформим». В дверях нарисовался мелкий тип в тюремной робе. «Живо, у тебя 3 минуты». Дверь закрылась практически бесшумно. «Сазончик, братан, как жизнь?» Зэк приближался. «Да ты в жестком отрубоне», — негромко произнес он. «Непростая ситуация. Что я могу сделать? Тупо притворяться дальше? А почему бы и нет? Правая рука лежит на стальной дужке койки, недалеко, но дернуться все же смогу. Лицо разбито настолько, что не понять, вижу я или нет. Если судить по взглядам Уварихи, то выглядел я тем еще трупом, это должно усыпить бдительность. Молитва поможет с остальным. Бабуля, царствие ей небесное, вбила в мою бестолковую голову пару предложений, которые не раз помогали мне по жизни. Мои губы как бы сами собой зашептали еще в детстве выученные слова. «Чё ты там бормочешь?» В галюны нырнул, я наблюдал за тем, как приближается его физиономия, оскал желтых зубов, зловонное дыхание. Тут я сменил тематику и прошептал другое. Под нарами нычка кхакха. «Чё?» Он склонил ко мне немытое ухо. Рывок, мои зубы с хрустом смыкаются на ушной раковине. Тут же почувствовался солоноватый привкус. По разбитым губам потекло. Зэк начинает орать благим матом, размахивает исколотыми до синевы конечностями, да так неудачно, что левая попадает в мою руку, а это, извините, еще один капкан. Ногти я редко стригу не потому, что возможности нет, просто начал забивать на внешний вид, медленно, но неотвратимо, скатывался в омут безразличия. Однако жажда жизни или скорее врожденное упрямство никуда не делось, а отросшие ногти только на пользу, впились в тощую кисть не хуже волчьего капкана. До крови, до жил добрался. Зэк, разумеется, удовольствия не испытал. «Сука, отпусти!» Порву чепуш, раздался влажный хруст, и неудавшийся покуситель вырывается из моих зубов. На лицо брызнула кровь, я успел заметить окровавленный огрызок, некогда бывший ухом, меня перекосило от отвращения, может и вырвало бы вместе с остатками чужой плоти, но произошло сразу несколько событий. Перед глазами промелькнул показавшийся зловещим текст. Зэк упал на задницу, но из моей цепкой руки так и не вырвался. Я чувствовал боль, этот урод бил по кисти чем-то острым, похожим на шило. Снаружи послышался шум и голоса, я узнал Приходько и Увариху, последняя что-то недовольно кричала. Дверь с грохотом распахнулась, первым вбежал вертухай, глаза на выкате, дубинка наготове. «Отпусти его, Сазонов!» Не став дожидаться моих действий, он с силой ударил дубинкой. Она пришлась по руке, та хрустнула, одаривая меня дикой болью. «Сука, начальник, это беспредел, сука! Ухо, мое ухо! Заткнись, Цыпин!» Прошипел Приходько. «Что тут происходит?» Громко, командным тоном спросила Увариха. «Старшина Приходько, как вы объясните нахождение в лазарете осужденного Цыпина?» «Анна Ник, обращайтесь по званию. Товарищ Кап, боль была невыносимой. Казалось, моя рука отделилась от тела, а из обрубка хлещет кровь. К счастью, моему организму этого хватило, сознание погрузилось во тьму. Меня разбудила тихая музыка, что-то вроде блюза а-ля 70-е. Запах спирта и каких-то медикаментов. Начала просыпаться боль. Стиснув зубы, я открыл глаза. Крупная фигура в белом халате сидела ко мне спиной, что не вязалось с правилами безопасности. А вдруг зэк свихнется и выплюнет какой-нибудь дротик или половинку лезвия? Мы те еще затейники. И что это за привкус во рту? Чем меня напичкали? Сазонов очнулся. Увариха развернулась полубоком. Как себя чувствуешь? Рука сильно беспокоит. Рука, прохрипел я. А что ее? При мне не выражаться, осужденный. Я ее не особо слушал, рассматривая правую руку. Профессионально наложенный гипс. Кончики пальцев, испачканные белым, торчали из-под бинта, а еще я не был прикован, точнее одна конечность. Перелом был как раз в районе запястья, не на гипс же наручник цеплять, а ты оказывается людоед. Медсестра ухмыльнулась. Подумаешь, за ухо укусил, ни хрен было шилом угрожать. Сазонов, я Цыпину повязку накладывала, у него уха нет, все обыскали, не нашли, значит, ты его сожрал. Все слишком быстро закрутилось, вот почему привкус во рту. Я почувствовал неудержимый приступ тошноты, развернулся и опорожнил желудок в заботливо подставленную утку. Фу, гадость, как теперь это забыть? Я утерся гипсом. Хм, странно, только каша утренняя, шустрая, несмотря на габариты увариха, не только утку успела подставить, но еще и ковыряется теперь в остатках полупереваренной пищи, используя пластиковую указку. Где ухо? Сазонов. Товарищ капитан, может, хватит уже? Я скривился в отвращении. В этот момент в дверь постучали, медсестра, кряхтя, поднялась, открыла, на пороге стоял зэк с тележкой. Обед, съежившись под взглядом уварихи, проблеял он. После последних событий есть вообще не хотелось, но желудок был другого мнения, подсасывал, словно говоря: «Хозяин, ты со мной не шути». Пока я терзался в сомнениях, увариха забрала мою порцию и захлопнула дверь, запахло щами. Медсестра ловко кинула в меня влажной салфеткой. После того, как я относительно привел себя в порядок и уселся, поставила на колени железную миску с супом и парой кусков хлеба. На второе были макароны с куском рыбы. Закидал все быстро, стараясь не думать о грязных ушах. «Анна Николаевна, снять бы с меня эти приблуды», — я указал себе ниже пояса. «Неудобно, честное слово, не положено», — казенно ответила та. «Ну нет, так нет, другого я не ожидал, можно и другим вопросом поинтересоваться», — потерев свободной рукой глаза, я спросил. «И как же тут цып оказался?» Мимо проходил, увариха, похоже, решила совместить нужное с необходимым, закончив с моим кормлением, если это можно так назвать. Я же сам себя обслуживал. Она устроилась за служебным столом и заполняла какие-то бумаги. «Ты такой любопытный, Сазонов», — медсестра посмотрела на меня поверх очков. «Народную мудрость не слыхал? Любопытному варвару без базаров болт вкрутили». Я хохотнул, слишком уж мудро. Если честно, рад, что вместо уварихи не какой-нибудь бородатый медбрат, хрен бы он со мной разговаривал, а так она женщина, я мужчина, природное влечение никто не отменял. То, что она не в моем вкусе, положение дел не меняет, флюиды работают и так, то есть я в ее вкусе. Надо попробовать воспользоваться. «Анна Николаевна, ты же знаешь, глупить не буду, сними, а, достала уже эта хреновина, я и сам могу на горшок сходить, и вообще, меня можно в камеру перевести, нагловато с моей стороны указывать начальству, но ведь я зэк, наглость мое счастье, и ничего удивительного в том, что увариха отреагировала как женщина, не было. В камере ты ей пары дней не проживешь, а здесь хоть какой-то пригляд», — сказано было не особо уверенно. «Не надо меня опекать, я уже большой, завалит, значит судьба такая, я тебе не муж и даже не родственник, да не дай бог такого мужа», — сказала она, поднимаясь и натягивая перчатки. Я на это промолчал. Пара минут неприятных ощущений, и мое тело свободно, не считая кандалов и гипса, разумеется. Надо же, сработало. «Сейчас Абдуллина вызову, лежи смирно», — медсестра вышла. Оставшись предоставленным самому себе, я попытался сосредоточиться на внутреннем зрении. Во время быстрой потасовки промелькнул целый пласт текста. Очень интересно, что же там написали. И меня ждал облом, стерлось или что с ним сделалось, не знаю, кроме прежде виденных характеристик, ничего не было. Хотя, что это за вопросик висит в верхнем правом углу, и как это понимать? Вспомнился племянник, когда он еще был маленьким, не озлобленным. В те времена я частенько заходил к ним в гости. Мария, жена брата, еще была жива и даже не знала о своей злой болячке. Никто не знал, братишка пока что держал себя в руках. Мелкий Костик тащил меня в свою комнату к игровой приставке, и начинался турнир. Два бравых космодесантника истребляли зловредных мутантов бластерами, ножами или просто ударом крепкой руки. Частенько всплывала информация, а я поначалу притормаживал, не успевая прочесть. «Дядь Дим, не тупи», — беззлобно поучал меня племяш. «Нажми на вопросик, в углу моргает. Нажми на вопросик», — повторил про себя, выплывая из воспоминаний о хороших временах. «Как это сделать? У меня нет джойстика, как и мышки, не пальцем же нажимать». Восклицательные и вопросительные знаки. «Не тупи, дядя», — мазнул по вопросику взглядом, испытывая желание его нажать, и он пропал, появился тот самый текст. Я оказался не совсем безнадежным. Ловкость плюс один, сила плюс один, внимание, защитник, необоснованные агрессивные действия относительно потенциальных защитников, могут привести к изменению вашего текущего статуса. Необоснованное обнуление потенциального защитника автоматически изменит ваш статус на преступник. В случае изменения вашего статуса на преступник и отказа от отправки в исправительный мир, на вас будет открыта охота. Любой защитник соответствующей квалификации сможет обнулить вас без каких-либо санкций и получить награду. Очень много новых и интересных слов. Начнем с того, что меня назвали защитником. Прикололись? Кого я тут защищаю? Даже на себя забил. Второе. Здесь сказано прямо, я такой не один. И что такое исправительный мир? Одни вопросы и никаких ответов, хоть бы какую-нибудь справку дали, что за игрулька такая? Защитники, преступники. А я кто? По мнению судебной системы, я самый настоящий душегуб. Зря, что ли, 17 лет дали. Из приятного, хотя до сих пор не ясно, что это даст. Подкинули по единичке на силу и ловкость, теперь характеристики выглядят так. Человек имя, уровень 1 прогресс, 0%, свободный опыт 0, жизненная энергия 30, темная материя 20, интеллект 2, сила 2, ловкость 2, выносливость 3, меткость 20, удача 1. Полюбовавшись на бесполезные буковки, я перевел взгляд на край койки, там что-то блестело, но не наручники. Это был скальпель, видимо, увариха за разговором забыла убрать. Непростительная оплошность для капитана, даже не верится. Оплошность ли? В памяти всплыли ее слова. Тебе не прожить и двух дней. Уже не думая о последствиях, я схватил инструмент. В это мгновение в коридоре послышались шаги, завозились с замком. Черт, о чем ты думал? Куда прятать? Не в задницу же. Рука вдруг опустела, я не успел среагировать. Как дверь открылась, вошел Абдуллин, за ним следовала увариха. Абдуллин, строгий, но справедливый татарин, не бузи, и все будет в порядке. Так и получилось, единственная задержка, да и та из-за меня. Пришлось изображать неуклюжие движения, что в моем состоянии несложно, одновременно заглядывая под койку, скальпеля там не было, и не могло быть, железка не может упасть беззвучно, пол кафельный, никаких тебе ковриков, здесь не санаторий. Вариант с обувкой отмелся сразу, стоило глянуть на потертые сланцы. Чертовщина какая-то. С грохотом захлопнув дверь камеры, охранник бросил на меня быстрый взгляд и ушел. К своим решеткам подтянулись соседи. «Ты как, Сазон?» – вопросивший Коровин, подергал себя за ус. «Я понял, почему Левинсон взял Мечика в отряд. Надежда». Соседи уставились на меня в недоумении. «Сильно они тебя?» – сочувственно выдал Дегтярь. «И ведь специально, суки!» По башке лупили, он воровато оглядел коридор, блеснули толстые линзы. Чё за Надежда, Сазон, это уже Назаров. Эти трое не меньше десятка раз роман перечитывали, а я лишь на школьную память рассчитывал и, возможно, был неправ, но разве это важно? Надежда, Назар, командир надеялся, что Мечик повзрослеет. Почти все в юности страдают максимализмом, Левинсон не исключение, а те, кто не повзрослели, сраные либерты. Вставил Дегтярь. Беру свои слова обратно. Сазон после побоев ты поумнел. Общий коридор взорвался смехом. Глава 3. Увариха дала мне немного времени, всего-то пару дней. Она тут подольше моего, верить можно и даже нужно. То, что медсестра по ту сторону, в данном случае ничего не значит. Знание. Дамочке известно о возможностях вертухаев, точнее сказать планах. Они много чего могут, в отличие от меня, бесправного зэка. На что-то и начальник тюрьмы глаза прикроет, свои как-никак. Что об этом думаю я, беспокоюсь ли о своем драгоценном здоровье. На данный момент проснулся легкий интерес и все благодаря игрульке в моей голове. Много ли зэку для счастья надо? Итак, что мне на данный момент интересно? Тюремные новости о том, как Галка из поселковой прачки поругалась со своим хахалем. А может история падения несостоявшегося авторитета по прозвищу Метрополь, или переживания Пьера Безухова? Разумеется, нет. Характеристики, вот что занимало все мое внимание. Вернувшись в родную до тошноты камеру, я занялся физподготовкой. Так это выглядело со стороны, приседания, пресс, все что доступно со сломанной конечностью, в итоге меньше чем за час, вымотав себя до изнеможения, получил две силы и одну выносливость. Человек имя, уровень 1 прогресс, 0%, свободный опыт 0, жизненная энергия 40, темная материя 20, интеллект 2, сила 4, ловкость 2, выносливость 4, меткость 20, удача 1. Сазон, «Ты как?» – обеспокоенно поинтересовался Коровин. «По-моему, он уже спрашивал», – махнул рукой, что могло означать, «отвали или все прекрасно. Я не показывался у решетки, так что видел меня только Коровин, но этого вполне хватало. Уже слышно бурное обсуждение моего нестандартного, ну или по мнению более радикальной части нашего мирка, неадекватного поведения. Сорвало крышу у Сазончика, жаль мужика. Может, и так, плевать на чужое мнение, это моя крыша, пусть течет. У меня 4 основных характеристики. Если выносливость отвечает за показатель жизненной энергии, ловкость за меткость, а интеллект за темную материю, что дает сила. Я улегся на пол, принял упор лежа и попытался выжить хоть раз на одной руке. Каково же было мое удивление, когда я отжался 5 раз, смог бы и больше, но неудобно держать загипсованную руку. Помнится, в лучшие свои годы, лет 20 назад, я не смог выжить даже раз, позорно бахнулся мордой в пол. Значит, работает, уселся на пол, непонимающе уставившись в пустоту. Как это вообще понимать? Защитники, преступники, слова перед глазами, имеющие реальную силу. Во что я вляпался, вернее, во что меня засунули без моего согласия. Мне уже не казалось, что виной этому является излишнее рвение Копытова, дело в чем-то другом, я пока не понимал в чем, а поскольку польза уже ощущалась, решил разбираться дальше. Уровень у меня первый, это подразумевает рост, то есть можно поднять до второго и далее, вопрос, что это даст. Обнуление означает стереть все уровни, а скорее всего убийство, особо не задумываясь. Сосредоточился на первой попавшейся на глаза характеристике и совершил очередное открытие. Интеллект – 2. Прогресс – 12. Опаньки. Хорошо, процесс роста интеллекта не совсем ясен, вряд ли сам собой растет. Сила – 4. Прогресс – 37. Сила себя уже показала, есть над чем поработать. Выносливость – 4. Прогресс – 17. Пролистав все характеристики и прикинув варианты их подъема, я вернулся в начало. Человек имя. Имя не выбрано. Выбрать. Появилась свободная строка с мигающим курсором. Я должен вписать свое имя. Сазон? Нет, это тупо. Меня только здесь так зовут. Тюрьма не вся моя жизнь. Дима. Димон. Демон. Дмитрий Донской. Смешно. А если серьезно, детство у меня было непростым. Впрочем, как и у всех моих ровесников. Незадолго до смены государственного режима, ну или строя, перед самим периодом безвластия, но это опять другая статья. Когда-то давно, у меня было 2 друга, Ленька и Баха, беспокойные пацаны, как и я сам. Все-то нам на месте не сиделось, по бесплатным секциям и кружкам не ходилось, нужно куда-нибудь забраться, довести тем самым до инфаркта сторожа на стройке, заодно и бабушек с дедушками. Легкие травмы, если можешь бегать, или хотя бы быстро ходить, то пофиг, несешься по жизни с улыбкой. Мы были неразлучны до 10 лет, во дворе, в школе, частенько ночевали друг у дружки, даже своих разных родителей умудрились сдружить, но ненадолго. Странно, что вспомнил своих далеких друзей, не люблю этого, старался вычеркнуть тот период из памяти, а вот сейчас всплыло. В тот злополучный день мы сбежали с последнего урока, 3 пацана и Светка из нашего двора, девчонка была на год младше, но бойкая, на зависть многим мальчишкам, и бегала она за Ленькой, мы с Бахой посмеивались, однако беззлобно, не было в нас той вредности. Уж не помню, чем нас привлек тот ангар при химзаводе, наверное, жажда исследования, приключения. Времена, когда не было особых запретов и заборов с колючей проволокой. Ходи где хочешь, хоть по ректификационной колонне ползай, главное, чтоб взрослые не видели. Воняло там, до сих пор помню, адской смесью химикатов, от тухлых яиц до вкусной сирени, но кого это волнует, классно же. Баха назвал это место исследовательской лабораторией, возможно, секретные пробирки с колбами имелись, непонятное оборудование, разные бочки неизвестно с каким содержимым. Ленька хотел больше света и принялся искать рубильник. Баха, глядя на окружающее нас оборудование круглыми глазами, достал бензиновую зажигалку, чиркнул колесиком. Сноп искорок в полутьме показался ярчайшей вспышкой. Светка хотела помочь, она нашла что-то похожее на включатель, о чем и сообщила, одновременно крутя. Как я понял много позднее, это был кран подачи кислорода. Детские ручки легко крутанули маленький барашек, что вспыхнуло, до сих пор остается загадкой. Сероводород, коего в атмосфере ангара, было предостаточно или кислород сыграл роль. Люди, которые тут работали, никогда не пользовались открытым огнем, пока не покинут помещение, курилка на улице у соседнего цеха, в тот раз им повезло, ушли на перекур и, как это частенько бывает, заболтались о насущных проблемах. Полыхнуло так, что воздух выгорел сразу везде, я стоял ближе всех к выходу и когда что-то взорвалось, ударная волна выбила мною хлипкое окно. Пока летел, в мозгу четко отпечатались возбужденно ошарашенные взгляды моих друзей. Они еще ничего не поняли, им не дали возможности прокручивать это событие раз за разом, год за годом. Я упал в траву, инерция протащила дальше в колючий кустарник, а в памяти только глаза друзей. Последовавший взрыв разметал ангар на тысячи кусочков, вырвавшийся столб пламени взметнулся на несколько десятков метров, досталось и мне, мигом спалив доступный волосяной покров, единственное повреждение, не считая глубочайшей моральной травмы, но об этом я еще не знал. Меня нашли через несколько часов, в кустах, заваленный мусором и кусками рубероида. Что спасло десятилетнего пацана не понимал никто, потому как выжить было практически нереально, все вокруг выгорело, повредило соседнее здание. Пожарный наткнулся на меня случайно, разгребал багром тлеющий мусор и зацепил ботинок. Затем была больница, приходили взрослые, задавали вопросы, а я молчал. Появилась заметка в газете, взяли интервью у того пожарного, довольно подробный рассказ, из которого запоминалось единственное слово «Феникс», погибшие и возрожденные из пепла, так назвал меня пожарный. Звучало, конечно, круто, Леньке с Бахой понравилось бы, вот только нет их, сгорели целиком, не нашлось даже костей, а ведь могли вырасти, обзавестись семьями и детьми, а мелкая Светка, но Бог почему-то спас только меня, дал шанс пустоцвету, который даже племянника не смог уберечь. В чем смысл? Мне тогда не понравилось новое прозвище, наверное, из-за друзей. Каждый, знакомый и незнакомый, считал себя вправе называть меня этим дурацким прозвищем. В конце концов, я начал бить морды, не всегда удачно, но мне было плевать, желающих получить тумаков не убавлялось, поэтому родители решили переехать в другой регион. И вот опять, казалось все, моя жизнь скоро закончится, никто не всплакнет на моей могилке, а нет, мне снова дают шанс. Значит, решено, выбрать имя. С трудом набрал слово в строке ввода, нажал согласие, имя выбрано, человек имя Феникс, уровень 1 прогресс, 0%, свободный опыт 0, раз уж настаиваете, пусть будет Феникс. Почувствовав некоторое облегчение, всмотрелся в графу имени, она стала активна, нажал, открылось новое меню, дополнительные характеристики, сопротивление стихиям, скорость атаки, уворот, крепость тела, профессия, внутреннее хранилище. Личный кабинет. От обилия информации разбежались глаза, но остановились на графе с интригующим названием. Внутреннее хранилище. Память подкинула картинку старого фильма. Некий продвинутый мужик таскал в голове накопитель вместимостью в несколько сотен гигабайт. Но что-то мне говорило, хранится там не информация. Выжал кнопку. Внутреннее хранилище. Вместимость 2000 грамм. 0.00052-2000. Просмотреть, извлечь. Странно, но смысл понял сразу. У меня есть некое хранилище, и оно не пустует. Поскольку на себе имеется только тюремная роба и гипсовая лангета, то значит, оно где-то внутри. С замиранием сердца нажал на просмотреть. Ничего страшного не произошло, не считая возникшей двойной объемной картинки, скальпель с пластиковой ручкой и что-то красное, бесформенное. Какого? Когда до меня дошло, пришлось сдерживать рвотный рефлекс, долбанное ухо, сраного цыпы. Справившись с собой, я задумался. Удобная штука, это хранилище. Извлек скальпель, покрутил в руке. Теперь я могу без проблем покончить с жизнью и не обязательно своей. Присмотрелся. Желаете изучить профессию оружейника? Да, нет. Я аж скальпель уронил, тот стукнулся об пол. Пришлось хватать и мысленно приказывать спрятать. Получилось сразу. Хорошо хоть спиной к решетке сидел, а то расположившийся у себя Коровин, нет-нет да поглядывал в мою сторону, оружейник. Если предлагают, значит, реально можно изучить. Но что это даст? Кузню предоставит с материалами и инструментом или мастерскую? Сомневаюсь. Я вообще не представлял, как это будет выглядеть, так что пока подождем. Залез в дополнительные характеристики. А что есть крепость тела? Интриговало не меньше хранилища. Крепость тела. Плюс 3 к базовой. Прогресс 82. Не совсем понятно, как это работает. Мои напряги с физкультурой, что ли, прибавляются. Тут до меня дошло. Вот же тормоз, побои. Хотя не исключено, ущербная физкультура, набитое тело, тоже дает результаты. Думаю, скоро смогу проверить, причем оба варианта. Если это работает как сила, а, скорее всего, так оно и есть, то я получу еще один бонус в личную копилку. Загромыхало, открылась решетка общего коридора. Коровин тут же скрылся в недрах своей камеры, послышались шаги двоих человек, я как сидел, так и остался на месте. То, что пришли по мою душу, сомнений не возникало, с недавних пор все тут крутится вокруг меня. Раздался двойной стук в стену, это Кате что-то хочет сказать, или выражает поддержку. Сазонов, знакомый мерзкий голос, некоторым хватает совсем немного власти, чтобы показать свое нутро. Гнилое нутро, сказал я достаточно громко, слова отразились от стены, пошли гулять в коридор. Копытов с Приходько переглянулись, появились глумливые улыбки. Нарываешься, в этот раз, заговорил Приходько. Меня тут премии квартальной лишили, сечешь из-за кого? Склонив голову на бок, я поднял руку, кисть обжимала присутствующий только в моем воображении предмет, большой палец нажал на кнопку. Ша-ша-ша, Алекс Юстасу, у меня две прямоходящие гниды. Ваши предложения, прием, изобразил другое выражение лица, став более серьезным, как мне казалось, хотя эти тоже наблюдали молча. Ха, ха, ша-ша-ша, Юстас Алексу, примените прием номер три. Как поняли, прием номер три, задумчиво произнес я, пряча рацию за пазуху. Ша-ша-ша, ах да, вновь достал средства связи. Вас понял, отбой. Резко вскочил на ноги, сместившись на метр вперед. Вертухаев впечатлило настолько, что они подались назад, я на них не смотрел. Прыгнул к стене и с дурной силой врезался мордой в каменную кладку, хруст хряща, звезды из глаз, удивленное оханье Вертухаев, а я падаю на задницу, тут же заваливаясь на спину. Очень больно, и это несмотря на то, что я был готов и ведь сознание не потерял. Водила, да у тебя кукуха съехала, Сазонов, пробухтил обалдевший Копытов. Думаешь, пожалеем? Послышалась возня с замком, я заставил себя подняться, кровь хлестала из раздавленного в лепешку носа. Нет, никакой жалости я не ждал, только инфантильный маменькин сынок может подумать, что его пожалеют вертухаи, садисты с большим стажем. У меня другой интерес, создать образ долбанутого зэка сложно, но можно, первые шаги я уже сделал, только что был очередной шажок, если смотреть с высоты обычного человека, такого, который работает с 8 до 5, 5 дней в неделю, довольно радикальный. Я уже давно не такой. Поначалу, еще на этапе, поболтал со старым зэком, под крепкий чаек и сигаретку. Узнал много интересного, немного непростого быта. Охранники иногда расслабляются и делают это по-своему. Напяливают непроницаемые маски, в руках дубинки размахивая ими направо и налево, врываются в общую камеру. Маски, шоу, одним словом. Головы, руки, ноги, кому куда прилетит. Несчастным зэкам остается только кричать матом, закрываться или нырять куда-нибудь под нары. Самые умные, дабы не получать лишних травм, режут себе плоть. Приподнял кусок кожи, хватанул заточкой кровь во все стороны. Охранники обычно таких не трогают, никому не хочется связываться с окровавленным сидельцем. А если он способен на подобные поступки, то тем более не стоит. Попутно я решал другую задачу. Хотелось проверить, как влияют побои, даже если сам себя калечишь. На показатель крепости тела мельком глянул и мне понравилось. Крепость тела, плюс 7 к базовой, прогресс, 19. После одного единственного удара прибавилось 3,5%, если это работает как сила, то есть с каждым процентом я становлюсь крепче и менее восприимчивым к боли, то просто сказка. Я не мазохист, но готов устраивать себе экзекуции по возможности, так сказать, прямо как сейчас. Решетка открылась, первым не спеша вошел Копытов, уж не знаю, я ему случайно в глаз попал, или они с дружком между собой чип устроили, фингал под глазом был вполне приличным. Дубинка шлепнула по ладони, появилась знакомая улыбка. Привыкай к боли, Сазонов, до конца смены осталось несколько часов, я хочу научить тебя послушанию. Раздался бухающий удар в стену, еще один. Вертухай повернул голову в том направлении. Котеев, тобой мы позже займемся, с улыбкой направился ко мне, а я совершил неожиданное, для охранников по крайней мере, сорвался с места и на развитой скорости врезался в Копытова, тот не успел среагировать, мой лоб влетел ему в нос, Смачно хрюкнув, он полетел на пол. Я за ним, кувырок, мои ноги должны были попасть по корпусу второго вертухая, но Приходько успел шагнуть назад, потому получил по колену, вскрикнул от боли, инерция понесла его назад, удар затылком об решетку, обмякшее тело сползает на пол. В глазах зарябило от мелькавшего текста. Опять, бла-бла. Внимание, защитник. Необоснованные агрессивные действия относительно потенциальных защитников. Зэки заорали, подбадривая, где-то в коридоре послышался шум, топот крепких ботинок. А я чувствую разгорающийся азарт, попытался подняться, по спине прилетает дубинкой, больно, но терпимо своего копыта добился, я не успел встать. Он кричал, вызывая подмогу, та уже спешила. Сазон, сука, ПЦ тебе, из карцера не вылезешь. Так и сдох. Договорить он не успел. Я извернулся и, действуя на коленях, бросился на вертухая, игнорируя удары, умудрился сбить его с ног, навалился всем телом, зажимая дубинку здоровой рукой. Копытов едва ли не визжал от страха. «Сышь, гнида, правильно делаешь». Размахнувшись головой, заехал ему в челюсть, разбивая губы в кровь, послышался треск зубов. Копытов уже не визжал, он ныл, пытаясь вырваться, а я, пока не поздно, решил добавить последний штрих. Склонился над перекошенной от страха мордой и вцепился зубами в ухо, захрустела разрываемая плоть. «А-а!» – завопил вертухай. «Бог шельму метит!» – успел сказать я. По затылку прилетело, мигом вырубая все и свет, и сознание. Глава 4. Сначала холод, а потом уже боль. Именно так я пришел в себя. Прав сучонок Копытов, пора к этому привыкать. Выплюнув тягучую солоноватую слюну и осколки зубов, я попытался открыть глаза и не преуспел в этом. Все намного хуже, чем в прошлый раз, никаких тебе больничек с добрыми медсестрами, про перевязку и обезболивающие уколы тоже забыли. Хорошо хоть лангета на месте, хотя толку от нее, били настолько сильно и неистово, что гипс поломался в нескольких местах. Все верно, зэк настолько обнаглел, что прыгнул на охрану, зэка надо наказать. Я лежал на бетонном полу, воняло хлоркой и выгребной ямой, слышно редкую капель, карцер, тут я еще не бывал. Ладно, может, получится подняться. Сделал попытку и со стоном завалился на бок. Уроды, вертухаи отбили все, что можно и нельзя. Надо ли себя жалеть? Сомнительное занятие, такие здесь не выживают и на воле особо долго не живут. Почему? Кажется, что утверждение это спорное. А если задуматься, вся жизнь есть движение, если не вверх, то хотя бы не скатываться вниз, держаться посередке. Но и здесь нужно постараться. Учеба, работа, это так напрягает, жалко себя, хочется отдохнуть. Зарядка по утрам, ежедневное занятие спортом, да вы с ума сошли, это же тяжело, ручки, ножки жалко. Лучше пивасика с друзьями махну. Со временем начинаются проблемы со здоровьем, спину ломит, печень размером с арбуз, пузо висит ниже причинного места. К 50 годам человек превращается в развалину. Это и есть жалость к себе. Мне такое не подходит. Поднимаемся, плевать на боль, если болит, значит живой, значит, еще повоюем. Кряхтя как столетний дед, я уперся рукой в грязный пол и поднялся, тут же оперся о стену, благо она близко. Из хороших новостей, ноги целы, в смысле не сломаны, но болели так, словно не осталось ни одной целой косточки. Я живой, прохрипел я, отходя от стены. Ноги, как и все тело, мелко потряхивало, правая рука в хлам, поломанная лангета, держится на бинте. Интересно, почему они его не забрали? Вряд ли случайно, может, рассчитывают, что повешусь. Хрен угадали. Я все-таки умудрился открыть глаза, пришлось помочь руками, левый разлепился, а вот правый закрылся вновь, не позволяла опухоль. Мрачный каменный стакан, с остальной дверью, места только чтоб ноги вытянуть из-под двери, откуда подается пища, исходит слабое свечение, что даже лучше, щадящий режим для несчастных глаз. С унитазом, как я и подозревал, заморачиваться не стали, просто дырка в полу, вокруг посыпана белым, резко пахнущим порошком, хлорка. Больше никаких удобств, если я усядусь к противоположной стене, то до сортира аж целых полметра. Усаживаться я не стал, очень хотелось, но расслабляться нельзя. Встал по центру стакана, вытянул руки вперед и попытался присесть. Получилось быстро, земное тяготение в помощь, а вот с подъемом возникли сложности. Битые не единожды ноги, не хотели подчиняться, но я парень упертый, когда надо, могу себе заставить. Надо, очень надо, разогнать застой, разогреть мышцы и плевать на боль, не нужно считать ее за наказание, это благо. Таким образом, я сумел присесть 8 раз, дальше меня стало шатать и болтать. И то, хлеб, начало положено. Что у нас с буковками перед глазами? Вспомнился племяш, он называл это интерфейсом. Пусть так, загляну в интерфейс. Промотал предупреждение. Необоснованные агрессивные действия, бла-бла-бла, преступник. Тоже мне удивили. Человек, имя Феникс. Уровень 1, прогресс 0%. Свободный опыт 0. Жизненная энергия 21.40. Темная материя 30. Интеллект 3. Сила 4. Ловкость 3. Выносливость 4. Меткость 30. Удача 1. А вот прибавка к характеристикам порадовала. По единичке к ловкости и интеллекту. Первое-то понятно, пришлось поизгаляться, а интеллект за что? Хитрый и умный, придумал план, как получить люлей изощренным способом. Да, это я, конечно, выделился, теперь посмотрим, в каком составе и броне будут ко мне подходить, может вообще, сначала газом усыпят. Ну да хрен на них, не мои заботы. Попробовал присесть еще, получилось 2 раза, решил передохнуть, заодно проверить результат опыта. Крепость тела, плюс 22 к базовой, прогресс, 97, круто. Кого бы еще вызвать, чтоб подкачаться? Хотя нет, лучше пока не выделяться, показатель жизненной энергии не радует. Что будет, когда энергия подойдет к нулю, в кому впаду? Они же, все, амба, скорее всего. Поэтому усиленно качаем выносливость. Сделал 3 приседания и заметил, что прогресс с выносливости растет очень медленно, наверное, так и должно быть. Чем выше планка, тем сложнее до нее добраться. Во время отдыха забрался в графу профессии. Алхимик, артефактор, оружейник, портной, повар. Так, здесь тоже надо разбираться. Мне предложили изучить оружейника. Почему? Для проверки достал скальпель и пристально на него посмотрел. Желаете изучить профессию оружейник? Да, нет. Вот почему. А если я гляну на одежду? Посмотрел на изгвозданный в крови рукав робы. Это ничего не дало. Наверное, нужно снять. С гипсом возиться не хотелось, поэтому снял штаны. Догадка подтвердилась. Мне предложили изучить портного. Очень смешно. Кого я этим напугаю? И где взять ножницы? Оружейник, конечно, хороший выбор, но в данном случае тоже бесполезный. Ни материалов, ни молотка, пусть даже ржавого. Повар вообще жесть. Баланду себе готовить из чего? А вон, ямы рядом. Еще есть мокрицы, жирные. Начал очередной подход приседаний, выдержал 4,5 раза, чуть не упал, пришлось опираться о стену. Затем занялся поломанной рукой, аккуратно размотал грязный бинт, осмотрел запястье. Темное, скорее всего, синее, в полумраке не видно, опухоль не такая страшная, как представлялось. Лангета сломана, будто ногами по ней топтались, что вполне вероятно. Что я могу сделать в данной ситуации? Место перелома? Желательно зафиксировать, ну не огрызками же, хотя, почему нет, выбрал 3 самых перспективных куска, те, что подлиннее, обрезал лишние скальпелем и начал прилаживать к поврежденному месту, одновременно наматывая бинт. Фиксация получилась так себе, но хотя бы кисть не болтается. На чем я там остановился? Ах да, все никак профессию не выберу. Что такое артефактор? Здесь мои знания буксуют, на ум приходили волшебные палочки и магические мечи. А еще таковыми бывают посохи, в общем, полная хрень, потому как эти подручные средства отсутствуют, не из воздуха же они появятся, если я вдруг выберу эту профессию. Остается последняя специальность, алхимия. По сути, это химия, читал как-то про них, пытались свинец переделать в золото, за что были гонимы. Мне не интересна данная тема, но вернемся к главному. Корень – химия. А что есть химия? Это все. Все состоит из химических элементов, будь у меня соответствующее оборудование и знания, я бы из этих стен смог выделить всю таблицу Менделеева, а поскольку я нищий и необразованный зэк, то и говорить ни о чем. Химия, она везде, задумчиво пробормотал я, поднимая кусочек гипса, совсем крошечный, может грамма на полтора. Я специально согнулся, решил проверить суставы, покряхтел, постонал, да поднял. Желаете изучить профессию алхимия? Да, нет. Выжал кнопку согласия. И, тишина. Хорошо, давайте начнем сначала. Приблизил кусочек гипса. Недостаточное количество ингредиентов. Что за? Я все-таки присел, Организм оказался не готов к таким перегрузкам, регулярные побои и физкультура, ему пока не по душе. Если рассуждать логически, то чего-то не хватает. Гениальная мысль. Похвалив себя, приступил к поиску ингредиентов. Мелкий мусор отмел, не то, присмотрелся к стенам, ползали мокрицы и еще какие-то насекомые, напоминающие тараканов. Знание – сила, а я пока не знал, можно ли использовать живые организмы, потому повернулся к выгребной яме. Как же мне не хотелось туда лезть, не внутрь, разумеется, то, что нужно находилось снаружи, заботливо рассыпанная вокруг дыры хлорка, этой пахучей гадости не пожалели. Ладно, представим, что я археолог, нашедший залежи ископаемых нет, древних реликвий, а они находятся под слоем окаменелого дерьма. Неужели герой отступит? Конечно, нет, ведь он настоящий герой. Его не поколебит какое-то старое дерьмо, его вообще ничего не поколебит. Ладно, харе, согнулся, охнул, взял щепотку влажного порошка, очень хотелось думать, что это вода. Поместил все ингредиенты в ладонь, интуитивно сжал. Что-то произошло, гипс вместе с собранной мною гадостью перестали существовать, вместо них появилось, ну или зародилось нечто новое, но не в ладони. Раскрыв ее, увидел остатки компонентов, мизерные, а остальное...